Покрыв себя односторонней псионической пленкой, я на всей скорости дубасил этого гада, что превратился в трехголового, шестирукого гигачада. И он все же попадал по мне, при этом отбрасывая меня энергетическими взрывами. Наша драка вынесла нас в тоннель, подальше от мутантов, так что я начал обстрел мощными кинетическими импульсами, корежа его тело, и это его вконец взбесило, и его ленты превратились в подобие пальцев, из которых начался обстрел лазерами. Но я отбежал на сотню метров в темноту. «Следующая встреча будет для тебя последней», — проорал он мне вслед, а я встал в стойку низкого старта и укрепил себе тело по полной, после чего стартовал на максимальной своей скорости для таранного удара, из-за чего его буквально расплескало по стене. Так как огонь его не взял, я начал охлаждать его криокинезом, но... «Да ты, блядь, шутишь? Чем тебя убивать-то?» Я снова попытался выкачать жизненную энергию, но жижа синистра попытался меня схватить. Я отошел, подождал, пока он соберется. «Пиздуй нахер отсюда, или я буду использовать тебя как грушу для битья в течение недели, может двух, кинетик. Твои атаки мне ничуть не навредили. Пиздит, это я как нормальный псион, а не радиомозг чую. А я могу продолжать сколь угодно долго». Бдух. Он в этот раз не расплескался, а воткнулся жопой в стену. «Хм, тогда продолжим. Арарарара». Бил я ему по морде одновременно с ментальными ударами по разуму, из-за чего он не мог воспользоваться своими энергоспособностями, и так минут пять. И что самое блядское, это то, что кристалл в его лбу защищает его от ментальных атак, и это часть его тела, и она всегда регенерирует раньше падения щита. Но даже так он истощается, я чувствую это. Ну что, продолжим. Я хер знает, как его уничтожить с концом, чтобы он не переселился в какой-нибудь запасной план. А он так может. Нужно идти к Стренджу. Хватит. Чего ты хочешь? Весьма быстро поправился физически гад, но не ментально. Идешь нахер из Нью-Йорка, иначе у меня будет развлечение под названием «Покрой синяками синистра» или «Запихни синистра в канистру». А также проверю, как долго ты продержишься при абсолютном нуле или в плазменном огне. Ну и на десерт постоянные удары по твоему ментальному телу, вижу, они тебе понравились. Идет, но тогда, если мы пересечемся вне города и ты будешь нападать на моих знакомых, тебе хана, я тебе такой подсрачник дам, что ты кишки выплюнешь. Тоже мне, дебил с замашками диктатора, вот нахера тебе власть, чтобы создать идеальное общество, сильное и подвластное мне. Быстро ответил мужик, лети на Марс, с твоим уровнем технологий ты за столетие терраформируешь его, заселишь его своими созданиями, будешь ими править, или тебе нравится, когда тебе по морде дают, я бы и рад поболтать, но у меня дела, прощай. И его плащ стал кучей ног, на которых он и ушел во тьму тоннеля. Эй, болезные, усилил я голос через вокабулятор, клиника снова открыта и работает, и они действительно вышли, не все, но вышли. «И это был тот самый синистра, о котором ты говорил?» — спросила меня Каллиста, у которой теперь шикарная грива черных волос, крепкая и хорошая фигура, а не как раньше рокерша-анорексичка. «Ага, был бы у меня стопроцентный способ его убить, убил бы, но этот хер может ожить или переселиться в другое тело, так что я его только прогнал», — сказал я, усаживаясь на бетонный блок. «Хей, а чего это у вас все какие-то напуганные?» «Да и», — зверь осмотрел округу, — «у вас тут ураган был?» «Здоров, Хэнк, ты-то какими судьбами? Депиляцию пришел делать, и чего они все лезут сюда?» «Привет, просто профессор попросил меня проверить слухи об исцелении от мутаций», — ответил синий фурри человек. «Не исцеление от мутаций, а перестройка организма в человеческий вид. Не каждый тут красив, чтобы его забирал пенсионер, давал латок и комнату игр. Ха-ха, очень смешно, так в чем тут дело?» Цундере, на деле шутку оценил. «Да вот использую способность по биокинезу. Чего встали? В очередь, синий не клиент, ему и так норм». И народ начал организовываться. «Я бы хотел понаблюдать за процессом». Присел рядышком Хэнк, а из его рюкзачка мультитула вылез какой-то визор. «Без проблем». Я положил руку на голову одного из пупырышек. Он протянул мне фото до активации гена Х, и узнав, что ничего кроме смены внешности мутация ему не принесла, стал работать, и уже через 20 минут с парня сползла слизь с пупырками, и он стал человеком, без гена Х. «Поразительно, он стал человеком», — воскликнул Хэнк Маккай. «Ага, если ген X дефективный, то его лучше удалить, а то опять проявится в виде уродства. Этот ген сплошная лотерея, можно выиграть миллион, а можно выиграть 10 центов, при стоимости билета в доллар. Но ты же говорил, что ты не мутант. Вспомнил он одну вещь. Ну да, я не мутант, я в каком-то роде ученый, я собрал немного способностей, убрал ген X, скомпоновал их для своего простого генома, встроил, усилил и вуаля. Я теперь суперчеловек, а не игрок в генетическую рулетку, как вы. И вправду, датчики определяют тебя как простого человека. Хотя металл в твоей броне похож на тот, что у росомахи в костях. Подметил мелочь, да грохнул пару правительственных деятелей, что хотели создать генетическое оружие против мутантов, а ты, я надеюсь, папку прочел. Вот у одного из них и был рецептик. Да, от таких действий погибли миллиарды людей. Но убивать, если ты готов убить тысячи невинных, не обижайся, что тебя могут убить раньше. Вообще в мире херня полная, кое-где средневековые нравы, охота на ведьмы и все такое. А это они еще настоящих ведьм и демонов не видели. А в это время я лечил следующего, вернее, следующую, девушку Миногу, она типа вампир-пиявка. И вот она такая с рождения, и даже Хэнк мысленно скривился от ее вида. Журнал подобрала для подбора личины, так и внула по причине невозможности говорить из-за формы рта. Она достала журнал, ткнула в азиатку со стрижкой коры, небольшой грудью, но опупенными бедрами. «У тебя отличный вкус, но тебя придется усыпить, работа слишком деликатная». Я погрузил ее в сон, после чего псионикой обволок ее сознание и начал полностью перестраивать тело, ибо даже мозг был больше похож на блин, смотанный в трубочку. Поразительно, что сознание у нее было человеческим. С ней я провозился час, после аккуратно погрузил ее сознание в новый мозг, передавая рефлексы нового тела и речевые функции, что заняло еще полчаса. Ну вот, теперь ты просто весьма сильная девушка, а твоя мутация больше не вампиризм, а просто сильное тело, способное поднять килограмм 300. Швашибо, расплакалась она и полезла обниматься. Угу, за документами обращайся к Каллиста, ну или вон к Синему, главное, не ведись на его речи, а то мигом окажешься в его постели. Он и она засмущались, как школьники. Народ, я домой, следующий сеанс примерно через неделю. И только я окольными путями добрался до логова для изучения плоти Синистра, как, сэр, во время проведения саммита и для подписания мирного договора в России намечается военный переворот. И включил запись разговора по спутниковому телефону, где мужчина говорил с женщиной о их планах по созданию однополярного мира. Ну что за пиздец, а? Ладно, отправь Питеру факс с текстом, используй свое чутье, чтобы найти подделку. И набери Дебру, нужно сказать, что я буду отсутствовать неделю. Пообщавшись с Деброй, я поискал ближайший рейс до Польши, после чего уже на своих двоих добежал до России. На все это ушло 16 часов. Быть супербыстрым и с оптической маскировкой очень удобно. Еще двое суток на аккуратное собрание всех генералов в одном месте, после чего проверил их мозги и увидел там эффектную блондинку, которая мелькала в их разумах на протяжении 10 лет. Она вообще хорошо тут порезвилась, обработав тут почти 1500 человек в верхушке правления страны. Вот что может сделать менталист без ограничения в виде совести. Я бы тоже мог планомерно захватить власть на планете, но нафига мне это? Так что я просто потратил на каждого по часа 4 для промывки их мозгов, но делал я это не сразу, а в течение 6 дней. Потом вспомнил про парламент. За это время вернулся лидер страны, и я промыл его промытый мозг, в котором была вложена мысль прости долги отколовшимся республикам. Но это хуйня какая-то, если они хотели независимости, пусть платят. Через спутниковую связь созванивался с Деброй, узнал, что Скорпион сбежал и после драки с Пауком скрылся в неизвестном направлении. А я, если честно, заебался, благо хоть сгущенки набрал и пряников. Но я все же доделал работу и вернул всем здравый смысл и рационализм. Так что через полмесяца после моего отъезда они примут ряд интересных законов. Благо я в свое время выучил юридическую базу и в законодательстве кое-что понимал. И, вернувшись домой, я застал только Томми за стойкой, а дома было пусто, так как был день и Дебра была в институте. Но я решил сделать блинчиков, не зря же притащил 20 литров сгущенки. «Сэр, вы просили сообщить, когда в городе начнется серия краж со следами воды», — перебил меня Искин, когда я начал замешивать тесто для нормальных блинов, а не оладий, как тут любит. Пошли голубя в океанариум, охранять жемчужину. Неохота, чтобы рыжая в будущем стала водяным, а Питер из альтруистических целей начал капать на мозги Фелиции своим горем. После того, как отдал распоряжение, Я продолжил готовку, после пришлось ехать в один итальянский магазин за сметаной. В итоге через 2 часа я и Томми сидели за стойкой, смотрели какой-то сериал и ели блины. После чего я пошел наверх к себе в кабинет, смотреть на еще одних бабочек. Так как Седовласый и его зам Тумпстоун умерли от старости, большим боссом решила стать его дочурка, но людей было мало. И вообще у нее просто куча дел с легальным бизнесом ее папаши. Жена Амбала, будучи в курсе, кем был ее сын, не сильно горевала, да и после пропажи Амбала она всего лишь один раз наклюкалась, после чего начала вникать в легальный бизнес мужа, чтобы не остаться с голой жопой. Как-то это похоже на предыдущий случай, но как-то пофиг, лишь бы в криминал не лезли. А вечером я заездил Дебру, она хоть и сильнее сблизилась с Фелицией, но от хорошего секса не отказалась. «Сэр, Моррис Бенч замечен в служебном помещении океанариума», — оповестил меня и я через 15 минут уже облачился в костюм. Для того, чтобы проследовать до водоочистительной станции, где нашел кучу бабла и золота, ну и водяного человека, что смотрел на фотку Мэри Джейн, проговаривая вслух свои влажные фантазии. Поймав его гравитационным манипулятором, попытавшись изменить его физиологию на человеческую, но он уже не органик, и его клетки — это дистиллированная вода, а я работаю с белковыми и органическими соединениями, и как, а если отделить его ментальное тело ХМ, Искин, закажи поросенка, начинается рубрика «Эксперименты». Я решил создать простое человеческое тело младенца из свиньи, после чего перенести ментальное тело Морриса Бенча в новое тело. Как это делать, я не совсем представляю, разве что как захватывать новое тело для себя, но отличий должно быть минимальным. Так что, донеся этого человека курсовую до лаборатории, я принялся творить, со способностями маски состряпать из поросенка младенца было делом 1 часа, так как переделки подвергся и генам. Сэр, во Франции X-мены столкнулись с апокалипсисом и его всадниками. Да вы ебнулись. Я, наверное, зря подключился к системе спутникового позиционирования и слежения. Так, до Парижа я добегу за 3 часа. Может и успею, нужно понять, как повысить скорость бега. Этим я и занялся, пытаясь направить больше энергии на способность ускорения, и вроде бы что-то да вышло, но скорость повысилась процентов на 5, по ощущениям. Прибежал я под конец всей заварушки, когда они гнались за всадниками апокалипсиса в Англию. «Здоров, народ, чего не позвали?» — спросил я их, когда они грузились в свой самолет. «Кинетик, ты как сюда попал? Ладно, неважно. Погружайся в самолет. Ну да, времени мало, а дел много. Тебя не хотели звать из-за твоих поступков, хотя я считаю, что ты поступаешь вполне себе правильно», — сказал Логан. «Фига себе, ты в штанах, а вот циклоп в балетной пачке», — констатировал увиденное. «В общем, как всегда, кстати, против кого воюем? Против древнего мутанта апокалипсиса и его всадников. Апокалипсис может становиться гигантом, его всадники... Один может стрелять энергетическими лучами и управлять электроникой в военной технике, другая может вызывать какую-то болезнь прикосновениями, и голод может испарять питательные вещества из организма», — пояснял Хэнк. «Ну как нифиг делать, обычный четверг», — пожал я плечами. «Скорость какая? Только человек с крыльями может похвастать высокой скоростью, остальные только за счет механических коней». «Серьезно, коней? Блин, я уже хочу посмотреть на этого апокалипсиса, 100% чувство стиля у него такое говнистое, что он красится. Хотя стоп, я же видел его по телевизору, у него губы крашеные». Логан на это задумался, посмотрел с другой стороны и хмыкнул. После этого все замолчали и готовились, мы приземлились в 100 метрах от Стоунхенджа, и вот тут я заметил, что бабочки тут не поработали, так как Шельма пыталась сражаться с крупным мужиком, высотой примерно 2,30 и шириной чуть более 1,5 в плечах. Но я уже в скорости подхожу к раненой чуме, медленно подавляю ее разум, кладу ей руку на лицо и сканирую гены, после чего откачиваю из нее часть жизненной энергии для собственного восстановления. Она падает в обморок, вернее, упадет, когда я выйду из скорости. Следующим стал голод, его я вычислил, потому что он вообще никакой. И напоследок война, который уже сложил руки для энергетического выстрела. Его силы мне крайне интересны, ведь это по сути технопатия и технокинез, только заточенные под управление, а не созидание. И так как смерть в воздухе, Я захотел дать подсрачник апокалипсису, но глаза этого гада медленно следовали за мной, и кажется, он улыбался. Жуть. Так что вместо подсрачника я бью его телекинетической стеной. Бдух. Привет, жопка. Поздоровался с валяющейся шельмой. Кинетик. Удивилась девушка. Ах да, привет и спасибо. А я вот думаю, что твоя неуязвимость, психокинетическое поле, покрывающее твое тело с одеждой, иначе от стольких попаданий всякой дрянью я бы давно смог увидеть твои сиськи. Рассуждал я, одновременно зажав в телекинетических тисках у Орлина Уэртингтона третьего, ну и следил за поднимающимся Нуром. Пошляк, улыбнулась шельма. Кто же ты такой? Ведь я вижу, что ты не мутант, но обладаешь силой. Совершенно без страха и чисто ради интереса спросил он. Кинетик, просто умный, но не гениальный человек. А ты кто? Я тот, кто будет править этим миром рано или поздно, ибо я апокалипсис, и я вечен. И создал из своей руки пушку, что выстрелила в меня сгустком энергии, но, лови, отправил я его обратно при помощи гравитационного манипулятора, но он создал щит из другой руки, и его даже не опалило. После подоспели другие иксы, и шторм не выкрикивает приемы, как в мультике, так что в макушку Энса Бахнура попала молния, а потом в грудину луч термокинетического лазера Скотта. А я выставил руки и включил непрерывный поток кинетических излучений, из-за чего пафосное высказывание Нура превратилось в реверберацию. Но он быстро сориентировался и создал десятки лазеров в теле, которыми прямой наводкой выстрелил в нас. Я снова исказил траекторию энергетических выстрелов, что летели в меня, ну а другие увернулись. А Нур провалился в люк, и уже через пару секунд из-под земли поднялся кораблик, длиною в 50 метров. Бля, попробуем. Я рисковал перенапрячься, но, вытянув руку, схватил корабль телекинезом, вернее, сперва схватил обшивку, но позже, прощупав корабль, ухватился за внутренние переборки, из-за чего, когда корабль ушел в какое-то состояние пространственного скольжения, он оставил дымный след, а меня сдернуло нахуй с земли, зашвырнув в атмосферу. Удержал себя целым только биокинезом и каркасом брони из адамантия. Куда делся кинетик? Всполошилась шельма. Не знаю, он, кажется, попытался остановить космический корабль телекинезом, ответила Джин, как единственный пользователь силы разума, присутствующий на поле. А это возможно? Ну, как мы видим, нет, да и не думаю, что с этим парнем так просто разобраться. Пожал плечами Логан, он уже понял, насколько парень силен и опасен. Смотрите, шторм указала на светящуюся точку, что падало с неба в их сторону. Как думаете, это он? Или еще одна проблема на нашей заднице? Поинтересовался Гамбит, который, если честно, устал за сегодняшний день. Так что они просто ждали, пока кто-то да прилетит. Ну, моя ставка на ваше благородие сыграла. Прилетел кинетик, но его костюм смотрится как уголек, обнажив металлический каркас под обгорелой оболочкой. Ты цел? Поинтересовалась шельма. Просто ты выглядишь не очень. Ага, будто пирог, который забыли в духовке. Схохмил Гамбит. Чего? Он оглядел себя. Бля, срочно нужно сгонять к кому-нибудь с пятеркой по материаловедению. Надоело чинить покрытие. А по поводу здоровья, я с недавних пор вечно живущий, да и Хэнк подтвердит, что с мясом я на ты. Это да, он обладает весьма незаурядными способностями. Подтвердил зверь. И эти способности стали таковыми благодаря моим познаниям. А теперь подтащите этих всадников апокалипсиса, будем им мозги вправлять, сказал кинетик, и сам же телекинезом подтащил бессознательную четверку. ХМ, часть ДНК явно нечеловеческая, интересно, именно благодаря этой части они стали сильнее и крепче. А вот промывка мозгов грубая, но эффективная, идет прямое ментальное воздействие и гипноз на подсознательные уровни. И следующий. Кинетик откинул бывшего голода и принялся за войну. А вот этот любопытнее, до изменения он только слышал электронные приборы, и это его бесило. После изменения он научился и сразу понял, как управлять электроникой круто. Блин, не будь Энса Бахнур гнидой, я бы ему руку пожал за гениальность. И следующий. Он подтащил крылатого, которого вырубила шельма, предварительно откачав часть сил. ХМ, повышение энергетического потенциала тела, создание биологического сплава весьма неплохой крепости, возможность регенерировать острые и взрывающиеся перья, обалдеть. Так вот как перейти к биометаллу от простой плоти. Так, угу, а вот подчинение слетело, но криво, и теперь у него одержимость и ненависть к апокалипсису, Ладно, и это поправим. И теперь чума, силы вызывали возбуждение кожного покрова, после изменения стало превращать некоторые аминокислоты в плесенем, дя, ну теперь прикосновением будет возбуждать по желанию. Все X-мены обтекали от того, как мутанты приобретали человеческий вид, и, по словам кинетика, с них снято подчинение. Как ты так быстро смог восстановить их разум? Даже профессору потребовалось гораздо больше времени, удивилась Джин. У нас разные взгляды на человеческий разум, он, как буддисты, использует прием визуализации внутреннего мира, а я смотрю на разум как на источник и хранилище информации, и если правильно искать, то можно найти что-либо лишнее по типу закладок, блока памяти, внушения. Ну или можно найти интересующую тебя информацию без войны с хозяином памяти. Ладно, подбросите до Нью-Йорка, а то я устал. Если честно, сюда-то я прибежал через океан. X-мены погрузили спящих мутантов и сделали крюк через остров Миюр, чтобы выпустить людей, ведь тут их вещи и деньги. А кинетик продрых весь путь. Итак, Нур в энергетическом плане ощущается просто монстром. Мало того, что я его вообще не поцарапал, так он еще мастерски создает вооружение, и думаю, что-нибудь под нами его корабля, он бы вдарил по площади, чтобы попасть в меня. Вернувшись домой, я лег спать, ну а также продумывал маску без вырезов для глаз. Просто, как показала прокрутка воспоминаний, пока я стирался об атмосферу, открытые части тела, а именно глаза, пару раз расплавились, и тут регенерация и биокинез вступили в синергию. А я ведь и не проверял, как работает моя регенерация, просто порезал палец, увидел, что сросся за секунду, и успокоился. И на следующий день меня догнала работа, пришлось при помощи и создать парочку обновлений и дописать сюжет и сценарий второго дума, так и подумать над секретками. После чего пообщался с рекламщиками, потом подумал и решил арендовать у Старка сервера для создания своего стима, только назову Android X. Ох, помню еще одну старую мобильную игру от ID Software, вроде называлась «Орки и эльфы», но она была прикольной. И вот из-за работы я добрался до лаборатории в логове только через 2 дня, где все же перенес сознание водяного человека в новую тушку, и после часа наблюдения счел опыт удачным и отправил его в приют, подтерев обо мне память, и наконец-то добрался до кусочка мяса Синистра. Итак, первое, что могу сказать, так это что его плоть не совсем плоть, а больше биокремний-металлополимер, но благодаря мясо-металлическому Уоррену Уэртингтону третьему я теперь понимаю, как плоть может быть такой. А вот регенерация и метаморфизм Синистра, это почти то же самое, что и мой биокинез и регенерация, но его регенерация основана на его структуре индивидуальной, а моя, на все, что хоть немного органика. Правда, чем меньше в создании чистой органики, тем медленнее я могу ею манипулировать, к примеру, человека я могу за десяток секунд преобразить, вплоть до смены пола, ангела, он же смерть, я колупал минут 15, чтобы понять, как его организм регенерирует биометалл. Синистра, вернее, его кусочек, я держал в своих руках минут 40, так что изменить сходу его биологию у меня не выйдет, такая же херня будет с апокалипсисом. Но зато я теперь могу изменить свою цепочку ДНК, отвечающую за строение костей, и сделать их биометаллическими, и хоть мои кости смогут выдерживать выстрелы калибра 50 БФГ и даже что-то мощнее, но это не адамантий, но зато он куда легче даже обычных костей. И самое главное, что мне теперь не нужна капсула для этого, я почти полноценный метаморф, просто мои силы происходят от биокинеза, и я не запоминаю формы, меня хватает только на запоминание комбинаций генов, остальное делается на глазок. А вот технопатия и технокинез войны, как показала моя способность, и симуляция и скина будут конфликтовать с биокинезом, и если встрою, то придется эти способности сильно ослаблять, и на цепочку псионики смогу навесить еще 3-4 энергетических способностей, или одну, но мощную. Блин, у меня же клуб адского пламени не зачищен. Я полез в архивы Амбала и стал искать интересующие, и быстро отыскал. Итак, советы, а сейчас Россия сорвались с крючка, так еще и единогласно приняли ряд неудобных для нас законов. Фрост, не хочешь нам объяснить, что происходит? Спросил темноволосый мужчина в зеленом сюртуке. Он черный король, он же Себастьян Шоу. Я не знаю, но при попытке проникнуть в страну меня чуть не пристрелили. Думаю, что в России завелся свой телепат, и сидит он в правительстве. А раз он так быстро изменил курс развития, что создали мы, на свой, то он достаточно могущественен и нетерпелив. И до него не добраться, сейчас ужесточили пограничный контроль, а наши шпионы не могут вести активную деятельность», — ответила Эмма Фрост, она же Белая Королева. «Ох, девочка, не бывает непроницаемых дверей», — насмешливо укорила девушка с волосами вороного крыла и в черных одеяниях, Селена, Черная Королева, древний мутант со способностью вампиризма и знаниями по магии. «За 1500 лет можно многое узнать, но появление нового телепата такого уровня – проблема. Тогда раз ты такая умная и опытная, тебе и выковыривать этого телепата из Кремля». Эмма упомянула опыт, подразумевая возраст оппонентки, отчего внешне молодая девушка скривилась. Мало того, что амбал просто исчез, а его полезная империя кусочек за кусочком превращается в гору трупов, так еще и это. «Напрягите уже все свои связи и выясните, что в мире творится», — перебил намечающуюся перепалку Себастьян. «Тесса, ты как наш главный аналитик можешь что-то сказать? В сети, что так удобно разворачивает Старк, плавает кто-то похожий на меня, следов не оставляет и просто мониторит информацию, появился он там несколько месяцев назад. Но я думаю, что все, что произошло за последние 8 месяцев, имеют с ним связь. Прощупывать я его не решилась, ибо мне хватило и Старка, а я напомню, что меня тогда чуть не вычислили и не стерли, как простую программу», — высказалась Тесса Найлс по прозвищу «Умница», темные волосы с синим отливом, в полноценном боди, но с одной лямкой, что дает эффект, будто ее грудь вот-вот оголится. «Значит, у нас появился конкурент на мировом поле, значит, пока собираем информацию, выявляем лидеров наших врагов и...» «Так, проект оружия Ха прекратил свое существование, но осталось с десяток элитных мутантов-наемников. Думаю, стоит взять их на довольствие и использовать как личную гвардию. Что думаете?» — поинтересовался Шоу. «Думаю, идея неплохая, но вы меня все равно бесите». На другом конце стола совещаний, на пустом месте Белого Короля, появилась черная фигура с золотыми вставками. «Хаэм, и кто тут у нас?» «Кинетик, один из героев Нью-Йорка, и что же тебя привело к нам? Захотел выслужиться или бросить вызов?» — насмешливо спросил Себастьян. «Я тот, кого вы приняли за компашку по типу вашей, и, если бы не твое самомнение, ты бы сейчас в страхе съебался, Себастьян. И знаете, я в вас разочарован, лишь двое из вас не имеют замашек темного властелина». Кинетик вальяжно положил ноги на стол и обвел их взглядом. «А у тебя их, значит, нет? Можешь не врать, ты захватил целую страну для своих целей, так что ты такой же, как и мы, только самомнение, видимо, еще больше». И весь мужской контингент заулыбался. Даже Селена улыбнулась, показывая небольшие клычки. «Я страну не захватывал, лишь починил то, что вы сломали, и все, более я туда не лез, у меня и так хватает забот. Вы хоть знали, сколько в мире психопатов, что были способны устроить конец света на этой планете? Я прибил 70 человек, чей интеллект, амбиции, желания и действия были направлены на геноцид всего живого на планете, пока вы тут попивали винишко. Вы, блядь, со своими силами настолько мелочные и недалекие, что я просто охуеваю. А ведь многие из вас всесторонне развитые личности, но занимаетесь такой же бесполезной хуйней, как два пидораса, что трахают друг друга в жопу по очереди, чтобы узнать, кто из них первый забеременеет». Этого уже не стерпели некоторые мужчины. Гарри Лиланд направил на него руку, чтобы увеличить массу подлеца и прижать его к полу, но его почти незримый луч столкнулся с чем-то незримым, и точку над столом втянуло всех. Благо эффект был секундным и урона не нанес, разве что чести. Но повторить атаку или что-то предпринять он не успел. Кинетик буквально вырвал из груди Гарри сердце, заливая кучу малу из людей кровью. Фредерик Ван Рем попытался обратиться в вервольфа, но его голова смялась в точку, после чего разлетелась кровавыми ошметками. Дональд Пирс попытался ударить кинетика, но тот даже не обращал на это внимания, но на это обратил внимание Шоу. «Ты, это сила, ты, я вообще не состою с тобой в родстве, а кинетическую энергию поглощает мой костюм, Пирс, лови». Рука кинетика легла на грудь Пирса, и тот взорвался металлическими запчастями. «Но я также могу ее выпускать, тебе это не поможет», — взревел Шоу. В это время Селена произнесла заклинание, и в кинетика полетела колдовская молния, но на месте героя появился Эммануэль да Коста, став корчиться в муках от магии. Джейсон Вингард попытался убежать под действием своей иллюзорной способностью, но ему просто снесли голову, начав очередной кровавый фонтан. Эмма Фрост, чувствуя, что и ее могут порвать, как тряпичную куклу, приняла свою алмазную форму, сняв при этом защиту разума с ее трех друзей, из-за чего... Себастьян Шоу схватился за голову в крике боли, и через пару секунд просто упал на колени с пустым взором. От Селены поползли черные тени, разъедающие материю. «Ты заигрался, мальчик», — жестко произнесла она, и жгуты темной энергии устремились в темную фигуру, но тот исчез и появился сбоку, а Селену раздуло в зоне живота, и она лопнула, но осталась живой, правда, вопящая от боли. «Пиздец», — произнес кинетик, и все кровавые ошметки собрались в ком мяса, став закручиваться и светиться, пока не загорелись желтым цветом, источая сильный жар. Ну вроде сдохла. В комнате осталось две девушки, и сейчас они боялись, ведь все герои, с которыми они сталкивались, были героями. «Ты, я знаю, что тебе вообще плевать на власть, тебе просто нужна была цель для жизни, и поэтому ты пошла за лидером, что давал тебе хоть какую-то работу». Посмотрел он на Эмму, после чего он вскинул руки, и ее вместе с Тессой подняло в воздух, подвесив перед монстром. «Ну а ты, тебе просто делать нехер из-за быстрой обработки информации, потенциально ты одна из самых могущественных созданий на Земле, а все из-за твоего ума. Но я так и не понял, нафига ты связалась с этими деградантами? Я подумала, что захват мира, это интересно». Она обмочилась, да и Эмма бы это сделала, но вовремя стала алмазной. «Это пиздец неинтересно и просто, особенно с силой промывать мозги. Я бы мог это провернуть за год, но на кой хер мне весь этот геморрой? Прикольнее ломать замыслы так называемых злодеев об колено, хотя с вашей компашкой вышло КХМ, некрасиво, но все, у кого на уме диктаторский режим или тотальный террор ради террора, не входят в список живых в моем представлении. Хотя нет, некоторые диктаторы действительно заботятся о своем народе. Черт, забыл, к чему я это вел. В общем, так, злодействовать будете или мне и вас зачистить?» Обе девушки замотали головой, ибо говорить было трудновато из-за психического напряжения. «Вот и умницы». После этого вся кровь с них слетела, и они стали чистыми, разве что запах крови остался. «Так, возьмем у тебя анализ, у тебя и у тебя ХМ, Шоу тоже анализ крови, и теперь уборка». Он взял немного крови у Тессы, Гарри и Шоу, после чего прикоснулся к живому, но со стертым сознанием Шоу, и тот поплыл, превратившись в мясной шар, а потом его постигла та же участь, что и Селену, он был сожжен дотла, как и другие тела. «Бывайте, девушки, и помните, добро всегда ставит зло на колени и жестоко убивает». После этой жуткой фразы кинетик исчез. «Я, может, к совру податься, я просто не знаю ни одну независимую группу героев», — предложила Тесса. «Да, Чарльз хороший психолог, а мне как раз он нужен». Девушки посмотрели на кучку пепла и зал, заляпанный кровью и кусочками плоти. «Колдунья-мутант меня напрягла, мало того, что плохо убиваемая, так еще и владела какой-то энтропийной магией, так еще на самом серьезе разозлилась, что я порешил ее пешек. Второй проблемой, как я думал, станет Тесса Найлс, но простой телекинетический барьер, что защищал меня, не давал ей подключиться к моему костюму. Ну и Эмма Фрост, сильная, судя по анализу, чуть более чистый псионик, чем Ксавьер, но все так же настраивается на волны мозга, а не ментального тела, хотя их способность создавать ментальную проекцию и утаскивать с ней всю свою силу мощная. Но сдается мне, что они просто научились выходить из тела, сохраняя нервную деятельность, что позволяет им возвращаться обратно, а не находить свой бездыханный труп. Псионы Содружества действовали иначе, они создавали зону влияния, в которой были очень сильны по сравнению с простым человеком, а эти, имея пример с Джин Грей, которая и телекинезом, и ментальными атаками кидается, уверовали, что псионическая сила мутанта не развивается и однобокая. Ну и самое вкусное осталось напоследок, гены Себастьяна Шоу и Гарри Лиланда. Один может поглощать почти любую энергию и управлять ею, а второй может локально управлять гравитацией, меняя силу притяжения для отдельного объекта. И как-то странно, что гены, дающие энергетическую способность, не задействовали псионику, у него даже и частички псионического гена не было. Просто представьте лесенку, на ступенях которой сидят гены, вот идет шаблон тела, ниже идет шаблон внутренних органов и костей, под конец сидит ген формирования мозга, дальше идет цепочка иммунитета и вирусная библиотека для иммунной системы. И у псионов их ген, полученный из-за насыщения организма ментальной энергией и поколений селекции, располагается после генной цепочки строения мозга и частично дублируется в части, отвечающей за шаблон тела, и это смотрится гармонично, а ген манипуляции притяжения расположен на отделе мозга, вернее, не так, ген Ха перетащил туда труд своей спонтанной мутации, а сам ген Ха снабжал его поглощаемой из окружающей среды энергией, перерабатывая в биологическую. Вообще ген Ха пиздец какой странный. Я ради прикола выделил из тела капельку крови и заменил там все ДНК на хаген, после чего капнул этой капелькой на мышку. В общем, есть такие монстры в фантастике, называются монстры Кроненберга, они выглядят как живые, бесформенные, омерзительные куски мяса. Вот такой стала мышка, только еще и беспрерывно стреляла лазерами из 12 глаз, так что связывать с этой рандомной хуйней себе дороже. Так что с генами этого Гарри можно побаловаться и даже приживить, что усилит силу моего костюма. А вот гены Шоу столь же комплексные, как регенерация Лагана. Но самое заебищное в том, что геном Ха облепляет все участки генома способности, что встроилось во все участки генома. И без гена Ха эффективность способности упадет на порядки, а если делать так же, как Шоу, то произойдет рандомная мутация и превращение в кусок мяса с потерей всех моих способностей и изменения их в непонятно что. Это самое мягкое, что может со мной произойти. Так что выбор был между способностью, что будет работать всего 20% от оригинала, или стать неведомой нех неведомой, ебической хренью. Тут выбор очевиден. Хм, а эта идея. Я взял каплю крови Шоу, шмат мяса, и по подобию него создал сверхмощный шар мяса, покрытый кожей, без мозга, сознания, но способного производить прорву биологической энергии, стоит его просто побить или кинуть в печку. Подарю его Шельме, для развития полезно. Так что на следующий вечер попёрся к ним. Кинетием, привет, как-то неуверенно поприветствовала она меня. Смотри, что принес. Показал я ей не самый красивый, живой предмет. Правда, пакость, создал из клеток одного мутанта, если ты его побьешь, он преобразует кинетическую энергию в жизненную, и ты сможешь пополнить свои силы. Это интересно, но тут такое дело, к нам пришло две девушки, и они вроде как были злодейками, но пришел ты. Начала пояснять она. Фросяйтеся. Помню, видел их в логове дегенератов, что раскололи СССР, и теперь половина отколовшихся республик будет влачить бедное существование и за пару десятков опустится до стран третьего мира с религией головного мозга. В общем, миллионы людей будут влачить жалкое существование, так как они теперь независимые, и бывший якобы рабовладелец не будет помогать и пускать мигрантов из этих стран. Выдал я такой легкий спич, отчего Шельма стала вспоминать все, что знала о геополитике. Я не совсем понимаю, что ты сказал, но, видимо, они натворили дел, предположила Шельма. О, да, в итоге их план состоял в дестабилизации мирового порядка, всеобщей войне, после чего они все добрые и богатые протащили бы человечество к свету, что виден в проходе подвала, когда бы они его открывали. Хотя эти две вполне нормальные, им просто заняться нечем. Но давай проверим шарик. Прорыв. Я ударил по мячике почти 1000 раз. Вот, он заряжен, а теперь попробуй впитать энергию. Хорошо, Ф. Да, на ощупь шар мерзкий. Это почти как поглощение сил мутанта, но без капельки сопротивления или эмоций. Удивилась она. Давай я еще побью, и ты еще раз поглотишь энергию. В итоге я еще полминуты колошматил живой кусочек мяса с силой поглощения почти любой энергии. Так, а теперь впитай полностью, если что, потом еще сделаю. Отлично, итак, она взяла мяско, и ее руки засветились протуберанцами энергии. Это я, кажется, полностью переняла его способности. Офигела она. Проверим, загорелся я идеей. Давай. И раскрыла свою курточку, показав хорошо обтянутый животик. И я, как порядочный парень, стал сперва медленно, но потом наращивал скорость, и так, пока не дошел до максимума. Стой, я гух, такое чувство, будто переела, но я полна сил, подожди, я посмотрю в своем разуме, как это выглядит, и уселась у себя в комнате, да, я общаюсь только с ней, она полностью моя, это потрясающе, ну вот, моя жопка совсем большая и сильная, а теперь попробуй не впитывать энергию и прикоснись к... Я покрутил головой и сбегал на улицу собрать цветы. Держи, они не умирают. Это удивительно. Я взяла силу под контроль. Это да, Хоть поглощение энергии у Шоу всегда было включено, но отключать способность все же мог. А поглощение энергии и поглощение энергии, по ходу, наслоились друг на друга и даровали ей контроль над этой особенностью своей силы. Развивайся, дальше по плану, и, кстати, пошли проверим, как ты можешь выпускать полученную энергию. Да и я тоже хочу проверить эту способность, хоть она у меня и слабее оригинала. А почему слабее? На это я ей передал воспоминания о данных симуляций. Ау, это жуть, мерзость какая-то. Из-за чего так? Ну, если приживлять ген X человеку без него, это вызывает спонтанные мутации. А так как в геноме способности, что ты поглотила, частиц этого гена X дохуя и больше, мутации такие обширные и неконтролируемые. Пояснил я, а информация, переданная ей, усвоилась. Ау, я черт. Как назвать вспоминание переданных ментально знаний? А, усвоила информацию и поняла, и спасибо, будь у меня такой учитель в школе, я бы была отличницей. Пожаловалась девушка. Здоров, Логан. Поздоровался с мужиком, что смотрел телек и пил пиво. ХМ, кинетик, какими судьбами? Да вот подарил Шельме новую способность, и она теперь контролирует способности по поглощению энергии. Жопка, облапай Логана. Шельма улыбнулась и схватила Логана за щеки. Правда потрясающе, я теперь могу контролировать себя, и теперь я еще сильнее прежнего. Мы как раз идем проверять остальную часть новых способностей, радовалась девушка. Хех, это и вправду чудесные новости. Пойду-ка я с вами, ребятки, мне тоже интересно. Поднялся он. Слушай, мне вот интересно, ты живешь с шикарной беловолосой мулаткой, вы оба взрослые люди, она любит сильных и серьезных мужчин, ты любишь надежных женщин, и я вот не пойму, чего вы еще не почпокались? Фруу, выплюнул он пиво. Яйарара, она, конечно, женщина шикарная. Да фига ли ты телишься, я проверял ее геном, и она еще лет 200 проживет. Да и ты, если не почистишь тушку от кучи токсинов, тоже столько и проживешь. Так что советую, это самый лучший выбор. Дал я совет. Эй, а я, стукнула меня девушка. Стукнула так, что у простого человека был бы перелом, но способность сработала. Ты извращенка и любишь секс, хотя и девственница. Так что ты классная, но твой трах-марафон закончится лет через 15, ибо великовозрастные девственницы всегда немного нимфоманки. И откуда ты такое знаешь? Надулась девушка. Поживи мое и не такое узнаешь. Патетически вознес перст в небо. Хах, судя по манере речи, тебе лет 20, а то и меньше. Заулыбался Логан. Вообще-то так, 30, 97, 22, почти 150. Пиздец, я старый, но главное, что душой я молод, красив, сексуален, и вообще пусичка и добрейшей души человек. Тебе вообще, судя по твоим ранним воспоминаниям из детства, около 260. Ты, я не помню детства, и даже профессор говорит, что на моих воспоминаниях какой-то блок. Посерьезнел Логан. ПФФФ, внутренний мир, это, конечно, прием понтовый и все такое, но я воспринимаю ментальное искусство совсем по-другому. Так что я просто прошелся по ассоциативным цепочкам, обошел корявые блоки и посмотрел. А можешь снять их? Я просто тоже хочу вспомнить прошлое. Давай после проверки сил, у тебя там работы часа на два, плюс смягчение подавленных эмоций и вообще дохера всего, что нужно сделать, чтобы тебе крышу не сорвало. Там же 200 лет памяти. Буду очень благодарен. Ну, тем временем мы добрались до опасной комнаты. Мы проверили силу поглощения разных энергий у Шельмы и у меня, и, если высвобождение у меня точнее и филиграннее, но все имеет силу в почти 21% от ее результатов. Но я создал имбу, после чего уселись работать с памятью Логана, где мне пришлось отделять искусственные воспоминания от реальных, добавлял для некоторых людей пометку «мертв», после чего он сидел и хлестал пиво, ну и я немного подшаманил и направил его внимание в сторону шикарной блондинки, а не блядской рыжухи. Но провозился я с ним до вечера, так долго, потому что я прикрывался от любопытных Эммы и Лысого. Слушай, помнишь, ты говорил, что если поможешь мне со способностью, то я отблагодарю тебя своим телом. Не зря эта Шельма в комиксах переспала с десятком персонажей после обретения контроля над силами. Полетели наверх, первый раз должен быть запоминающийся. Ты хочешь это сделать в воздухе? Загорелись ее глаза. Угу. И мы взлетели. И девушки с суперсилой, это как аттракционы, захватывающе и ненасытно, ибо не натирает. Так что мы испробовали все удобные позы, что позволяли способности к полету, и это заняло в два раза больше времени, что я потратил на память Лагона. Девушка оказалась очень ненасытной. «Слушай, а я случайно не забеременею? Просто мы делали это без защиты. Лежала она на мне, пока я левитировал на месте. Не, я же могу управлять своим телом, и моя сперма – это просто полезная и вроде вкусная жидкость. Так вот почему было так вкусно. Но жаль, что ты не снял маску. Но все равно спасибо». Меня снова чмокнули в маску, после чего мы попрощались, и я вернулся домой. А на следующий вечер, когда я снова вернулся к болезным из подземки, кинетик, ты же вроде не мутант? Спросил меня Питер в своем костюме. Я не мутант, я просто собрал себе суперспособности, и теперь я еще более круче, эпичнее, неотразимее. И если соберешься себя улучшать, не советую пихать в себя ген X, иначе превратишься в страшную ебаку. Ты вообще что тут делаешь? Решил признать свою ориентацию и стать девушкой ради своего парня? Шуточки у тебя, как всегда. Нет, я просто мутирую и скоро превращусь в человекоподобного паука. Я обратился к Ксавьеру, но он такое не лечит, и Хэнк Маккей посоветовал прийти сюда. А тут ты. Ну давай. Дядя Кинетик лечит возложением рук на сиськи, а если их нет, то будут. На это он цокнул, но руку протянул. Перчатку сними, дебил, или ты думаешь, что я ладошку просто так оголил? И любопытно, его геном вообще такой, что он должен уже растекаться жижей по полу. Но он жив и функционирует, и его геном иногда стабилизируется, и вот на этом моменте я его и подловил для фиксации, после чего стал выискивать все нечеловеческие черты. Мышцы из белых волокон оставить, частичную псионическую способность оставить, крепость тела, регенерация, рефлексы, и он теперь челопук, каким и был, и даже чуточку сильнее. Ну и возле паха я добавил ему родимое пятно с надписью «Это для МГ». Пиздец, конечно, как ты не сдох, твой геном просто разбивало и корежило, я еле поймал стабильную фазу. Но я все сделал, так что следующий, а ты свали, не занимай место. Спасибо. Ага, только не оставляй свою кровь где попало, иначе получишь мутанта, а я тебе за это пендель дам, да такой, что попробуешь на вкус свою тазовую кость. Сказал я это голосом потусторонней херни, что решила закусить твоей душой, отчего он и пациенты попятились. Хорошо, не буду. Что встали? Подходим, время не резиновое. Сказал я уже стандартным измененным голосом. И в этот раз поперло много всяких рептилоидных хамелеонов и амфибий, что могут на время принимать чужой облик или создавать иллюзию облика. Но силы кончались, и они снова становились уродцами. И я так и не понял, что отвечает за хранение шаблонов внешности. Я и геном прощупывал, и псионикой смотрел. Но вот он просто пожелал, и вуаля, шаблон появляется, и он принимает облик, даже с прямым подключением искал, но не видел. Поэтому домой шел очень задумчивым, причем реально шел по городу. А во, да у нас тут герой. А мистер герой не хочет провести время с прекрасными девушками. Окликнули меня две девушки в фривольных нарядах. Я на автомате проверил их мысли и удивился. Потом просветил их биологическим сканером и получил странную картинку. Они почти мертвы. Ну и клычки присутствуют. Хей, а я думаю, вы правы. Я как раз устал от дел добрых, так что отчего бы не повеселиться. Согласился я, ну и понял, почему поверхностные мысли не видны нормально, их мозг тоже почти дохлый, и ментальная сфера отдельно от тела. В итоге я добрался до их мыслей и понял, что они хоть и слышали обо мне, но посчитали, что дети ночи круче простых смертных с пукалками, и это позволит им испить геройской крови. Пока мы шли, я приобнял их и прикоснулся к их голым плечам, и понял, что легче будет всех их грохнуть, а не тратить по полтора часа на излечение от вампиризма одного человека. Так еще энергетическая паразитическая способность оставила след во всех частях сознания. Так что нахер такой геморрой. Ну и наш путь закончился у подпольного клуба. «Хей, сегодня с нами настоящий герой!» — выкрикнули девушки, когда мы вошли. Ну а сканер показал, что тут максимум четверть народа простых людей. «Понеслась душа в рай!» — радостно крикнул я. И я вошел в скорость, вырвал сердца вампиршам, что привели меня, и так одного за другим, а они медленно превращались в тлеющий прах, и того минус 200 вампиров. Остался только один щеголь из ВМП-зоны. «А-а-а!» — заверещала толпа, рассыпаясь прахом. «Ну-с, кто тут у нас?» — стал я потрошить память, и нашел информацию о 12 точках вампирской дислокации. «Эх, ну что за херня!» Распылив этого вампира, Я побежал на другие точки и узнал, что раз амбала нет, то город посчитали бесхозным, и его можно прибрать к рукам. В итоге было уничтожено почти 1500 вампиров, были допрошены главы кланов, было найдено просто прорва всяких исследовательских лабораторий, в которых создавали вампирских химер, и даже пытались создать своего суперсолдата. В общем, я всю ночь пробегал по городу, вырывая сердца. Так что домой я вернулся под утро, и я был вымотан, поэтому я пару дней просто валялся, дистанционно продал проект по протезам. Правда, после обеда приехала Пипперпотс для подписи документов. «Здравствуйте, мистер Шульц, я приехала задокументировать сделку». Тут она заметила меня в шортах, валяющегося на диване и уплетающего чипсы с разными соусами. «По поводу предложенных вами протезов», собралась она и шепотом добавила, «это еще не самое экстравагантное, что мне доводилось видеть. Хаюшки, чипсов», предложил я. «Нет, спасибо, мы привезли документы на подпись. Давай сюда, я кое-что смыслю в юридическом деле, так что». Мне протянули папку с прогруженным контрактом, хотя вместо полусотни страниц там можно было впихнуть два стехдокументации. Ну и я на человеческой, но большой скорости стал пролистывать контракт. Это кто такой хитрожопый, что добавил пункт, если новый правообладатель внесет некоторые изменения в материалы, указанные в изначальной технической документации, вся ответственность ляжет на изобретателя, из-за отсутствия учета модификаций, что могут последовать для оптимизации производства. И запихнули этот пункт не в права и обязанности, а в краткое содержание технической документации. На это Пиппер офигела, достала навороченный телефон, написала сообщение, оно ушло Джарвису. «Простите, мистер Шульц, я буквально вчера просматривала контракт, и ничего такого не было, но мы обязательно разберемся». А из ее мыслей я узнал, что переход с военных рельс не обрадовал некоторых личностей, что верили, будто деньги можно получить только из военных контрактов, а не из товаров для гражданской сферы. Вот они и гадят понемногу. «Угу, Искин, распечатай стандартный контракт купли-продажи ТТХ протезов к ним», сказал я в часики, и в углу загудел принтер. «Минут пять подождем, и можете дать своей свите почитать, а я продолжу свое не менее важное дело. Хрусь, присаживайтесь, кстати». И все эти деловые люди не совсем представляли, как со мной общаться, так что 5 минут я ел чипсы молча, пока печатался договор. Пиппер и пара юристов с ней стали просматривать договор, удивились двум листам и описанию ТТХ протезов, что занимало остальные 30 листов. Этот контракт простой и честный, а в технической документации все ключевые моменты описаны. Думаю, Старк уже читал ее, и поэтому он одобрил сделку, посмотрел на девушку, и так кивнула. «Ну так нафига все усложнять, если что, я приеду и исправлю ваш косяк, который вы можете сделать во время создания протеза. Хотя это с простотой конструкции будет очень сложно сделать. Я дома», вернулась Дебра. «Ой, здравствуйте. Не стесняйся, у меня просто деловая сделка во время моего выходного. А когда у тебя не выходной?» Закатила она глаза и пошла в комнату переодеваться. «Ну так что, подписывать будем?» спросил я Пиппер. «Подождите минуту». Она сфотографировала 2 листа основного контракта, отправила снимки Тане и через минуту получила ответ с согласием. «Да, денежный перевод будет совершен через 30 минут после подписания». Вот и чудненько. И мистер Старк интересовался, не хотите ли поучаствовать в одном проекте, связанном с кибернетикой. Правда, детали он расскажет только при личной встрече. «Черт, это в Лос-Анджелес лететь, а я бы не отказалась посетить пляж. Правда, это и вправду далековато», уселась на меня Дебра. «Когда мистер Старк хочет видеть этого ленивца?» На это Пиппер еле сдержала улыбку. «Послезавтра он будет свободен целый день». Пиппер быстро приняла правила игры. «Чудно, на день я смогу отпроситься, и мы приедем. Благодарю, я сообщу мистеру Старку». Пиппер уже откровенно веселилась, смотря на мою недовольную моську. «Где-то в Латверии. Почему какая-то игрушка популярнее меня?» Негодовал Дум, просматривая сетевые новости. «И вообще, что это за игра? Главный герой был послан на исследовательскую колонию Марса, чтобы разобраться с прекращением связи. Он обнаруживает, что персонал был либо убит, либо изменен в кибернетических монстров. По ходу сюжета он узнает, что в древности на месте колонии была цивилизация марсиан, но там открылся портал в ад, что изгубило Марс. По ходу сюжета главный герой истребляет полчища демонов, становясь сильнее, тем самым получая от них прозвище Дунга или Палач Рока за свое безжалостное отношение к демонам. В первой части Дунга уничтожает авангард армии демонов, а во второй части он отправляется в ад, где обретает мистические способности, при помощи которых он зачаровывает высокотехнологическое оружие и уничтожает всех предводителей армии ада, но узнает, что адские твари вырвались по воле небес. Но это создатель игры оставил на третью часть, ответил компьютер. ХММ, благородный, но безжалостный герой, это, конечно, ново, но все равно нужно навести визит вежливости за использование моего имени. Поправка. Торговая марка, лейбл, бренд, права на экранизацию, издательство книг принадлежит Android Electronics. У вас в документах не было найдено ни единого упоминания о регистрации авторских прав на это имя. У Виктора фон Дума скривилось лицо, но, подумав, решил снова отказаться от внедрения и функции подхалимажа. Ладно, пусть и дальше создает свои игрушки. Махнул рукой Дум и стал думать, как захватить башню Бакстера с бесичей фантастической четверкой. Новая бабочка, которую я поймал, это то, что люди X-систему защиты обновили. Но все равно Морф успел пробраться и отослать Ксавьера и Магнета куда-то на север Канады, а команду отвлекли бесчинствами Джаггернаута. Только из-за шельмы с новыми силами они быстро выкинули его за город, после чего он напиздюлился об эту зайку с сединой. Она к херам расколола его шлем, после чего Джина вмазала ему ментальным ударом так, что у того на время отнялась память, после чего он ушел. Но из-за этого особняк остался беззащитным на час, и надземную часть порушил наемник-мутант, что владеет такими же способностями, как и мой костюм, разве что кинетическую энергию не поглощает, но отлично ее генерирует. Благо две бывшие злодейки успели укрыться на подземных этажах, когда на них начала падать крыша. А я в это время летел с девушками к Старку, и, слегка углубившись в биографию Старка этой реальности, я понял, что это не Старк мультсериала. Просто у него в услужении нет женщины-паука, нет соколиного глаза, а есть только его друг-воитель. А еще он сейчас создает квантовый телепорт, но нахер он нужен в это время, неясно. Наверное, чтобы выпендриться. Еще одна бабочка была в том, что старшего и младшего Смайта завербовали в программу поддержки правительственных агентов-мутантов. Эту инициативу приняли только недавно и не подвергали огласке. Они будут спасать мутантов от радикальных группировок в стране, а также отлавливать буйных. Смайты должны построить криотюрьму для них и обслуживающий роботизированный персонал. Посмотрим, что из этого выйдет. Прилетев в Лос-Анджелес, я поехал в башню Старка, а девочки – по местным магазинам с моей кредиткой. «Здравствуйте, я Герман Шульц, и мне вроде назначена встреча на сегодня». Подошел я к стойке регистрации в холле компании. «Секундочку, да, мистер Старк ожидает вас». Она махнула рукой охраннику. «Проводите господина Шульца в лабораторию С-12. Эх, а я так надеялся, что он не вспомнит про меня, и я бы омешкой валялся бы на волнах океана». Жаловался я, пока поднимались на лифте. После чего меня провели в вычурную техническую лабораторию, в одном из углов которой я заметил наковальню. «Блядь, ХМ, мистер Шульц, я думал, вы будете постарше». Он оторвался от чертежного стола, хотя его компания делает голографические проекторы. «Приятно познакомиться со столь выдающимся программистом и инженером. Эх да, тоже приятно, но признаюсь, я бы сейчас просто бы валялся и прокрастинировал. Но, увы, кое-то решил себя побаловать модой пляжами западного побережья. Так что давайте посмотрим, что у вас за проект, и я пойду загорать. Уверен, что тут дел на 20 минут. ХМ, не уверен насчет 20 минут, но дело деликатное. Вы же слышали о железном человеке?» С усмешкой спросил меня мужик ростом 1,85 м, фирменной бородкой и бионическим сердцем. «Ага, даже есть парочка записей его голоса, что хоть немного изменен, но повторяет ваши интонации, что доказывает одну очень важную истину». Он слегка напрягся. «И какую же?» С расслабленным лицом спросил он. «Со здравым смыслом в этой комнате дружу только я, а делать рельеф брони по типу Ларика Мускулати римских полководцев это, ну, как на мой взгляд, чистой воды выпендрешь. Ха-ха-ха, уф», отсмеялся Тони. «И что бы вы сделали? Ну, судя по видео ваших сражений с роботами, внешний слой вашей брони достаточно гибкий и прочный, и я бы разместил побольше полезной электроники или защиты от всяких электромагнитных излучателей и прочего схожего дерьма. Да и форму сделал более угловатой, а то смотрится опять как очередной герой, что одел трусы поверх мамкиных колготок, а то и вовсе спер и перекрасил пояс верности сестры. И пока я это говорил, он держался за живот и ржал, а я ведь серьезно. Фух, вы в чем-то правы, к примеру, мой бронесплав, это моя секретная разработка, хотя в России живет некий Антон Ванко, что смог ее повторить, и теперь правительство использовало мой труд для создания новейших реакторов. Скривился он. ХММ, точно. Они поставили новые железные занавесы, начали наводить порядок в стране, принимать нормальные законы для граждан, послали нахер нацистскую антимутанскую программу, начали включать их в общество, создали и полным ходом строят реакторы холодного синтеза, что в свою очередь пошатнуло мировую экономику, так как цены на российскую нефть все такие же, хотя добыча ее теперь вторична. Ну и курс рубля взлетел и теперь чутко превосходит доллар. Благо я потихоньку скупал драгоценные металлы все время. Да, а еще я хотел слетать разбомбить их разработки, но Пиппер меня отговорила. Дай-ка угадаю, ты стал жертвой пропаганды о плохих русских? Он кисло кивнул. Ну, могу тебя поздравить, они обычные, хотя в отличие от США не строили планов по геноциду части собственного населения. На это он удивился. Не, я, конечно, считаю наших политиков придурками, но не идиотами. Ну да, слышал о загадочных смертях и несчастных случаях во властных структурах. Так вот, когда стали перебирать их документы, нашли столько дерьма, что, если бы это обнародовали, на США пошли бы войной, назвав нас новыми нацистами. В общем, пофиг, чего звал-то.